Глава 21. Довтян и Александров спали, когда я вошел в комнату. Нарек похрапывал, Аркадий свесил руку с кровати и чуть слышно стонал во сне. Пахло одеколоном и алкогольным перегаром. Через распахнутую балконную дверь в комнату заглядывала луна. Ее очертания пока оставались четкими. Алая полоса у горизонта еще не превратилась в яркое рассветное зарево. На кровать я не лег, переоделся в шорты и кроссовки, еще затемно ушел на улицу. На главной аллее пансионата светили фонари, когда я уже бежал по ней и рассматривал под ногами квадраты тротуарной плитки. Сегодня утром я вдвое увеличил продолжительность пробежки. На спортплощадке гнал из головы дурные мысли при помощи физических упражнений. Утром на пляже опять был в одиночестве. Сегодня там даже не кричали чайки. Я сбросил одежду и пошел к воде. Почувствовал, как разбушевавшееся море гнало меня прочь. Оно толкало меня в грудь волнами, метало мне в глаза соленые брызги. На небо утром забежались серые облака. Небо выглядело хмурым и безрадостным, вполне под стать моему настроению. «Сергей, это была та самая женщина, из-за которой у тебя третий день паршивое настроение?» — спросил Александров. «Я говорю о той вчерашней барышне в шляпе и в очках, которая тебя вчера не пустила вместе с нами на танцы». Я кивнул, придвинул к себе тарелку с омлетом. Сегодня я в столовой снова уселся спиной к окнам, посматривал на проходивших мимо нашего стола людей. Рассматривал лица блондинок, искал соломенные шляпы и очки с большими темными стеклами. «Серик, почему ты вчера не повел ее танцевать?» — поинтересовался Довтян. «Мы вас ждали. Девчонки измучились от любопытства». Он пошевелил густыми бровями и сказал: «Теперь ты познакомишь нас со своей женщиной. Раз Арик ее уже увидел, пригласи ее сегодня на пляж». «Не получится», — ответил я. «Сегодня она уедет». Нарек вскинул брови и спросил: «Куда уедет? Почему уедет? Надолго?» «В Москву», — ответил я. «Все, ее отдых закончен». «В Москву», — повторил Аркадий. «Я так и знал». Он взмахнул вилкой, словно срубил шашкой голову невидимому противнику. «Значит, мне вчера не померещилось», — сказал Александров. «Я действительно узнал ее голос. Я его раньше уже слышал». Аркадий навалился локтями на столешницу, хитро сощурился. «Сергей, как ее зовут?» — спросил он. «Хоть это ты нам теперь скажешь? Или это по-прежнему большая тайна?» Я без удовольствия прожевал кусок омлета, повел плечом. «Алена». «Алена, хорошо. А какая у нее фамилия?» «Просто Алена», — сказал я. Довтян усмехнулся. Александров дважды щелкнул пальцем, задумался. «Алена», — произнес он. «Так, я ведь наверняка ее раньше встречал, не сомневаюсь в этом. Только не соображу, где. У нас она не работает, это точно. В прокуратуре? Или... Нет, стоп. Сергей, это твоя Алена замужем?» Александров указал на меня вилкой. Я покачал головой. «С замужними женщинами я не договорил, вспомнил о генеральской жене». «Но в ее паспорт ты не заглянул», — сказал Аркадий. «Ведь так?» «Конечно, не заглянул», — ответил я. «Она выглядела совершеннолетней». Довтян и Александров обменялись взглядами. Аркадий заявил: «Тогда мне все ясно». «Все они не замужем», — произнес Нарек. «Когда знакомиться на курорте с красивыми мужчинами?» «У нее точно есть муж», — сказал Аркадий. «И с ее мужем я наверняка знаком. Иначе бы эта Алена от меня не пряталась. Она тоже меня узнала. Клянусь вам, товарищи, ее голос я раньше слышал. Не соображу только, у кого из моих приятелей жену зовут Аленой». Александров нахмурился, потер рукой подбородок. Я наколол на вилку кусок омлета, сунул его в рот. Не почувствовал вкус. «Наш Серик не видел ее паспорт», — напомнил Довтян. «Понимаете, что это значит?» Это здесь она была Аленой. Там, в Москве, ее могли звать Светой, Наташей или даже Жанной. Раз уж она тебя, Арик, узнала, то зачем бы сказала Серику свое настоящее имя?» Довтян улыбнулся. Аркадий вскинул руки. «А ведь действительно», — сказал он, — «зачем? Если она прятала от меня лицо, то наверняка утаила от Сергея свое настоящее имя. Никакая она не Алена, теперь я в этом почти не сомневаюсь. Она москвичка, да еще и замужем, это точно». Александров кивнул. Лампа у него над головой мигнула. Я пожал плечами и ответил. «Может, она и не Алена. Какая теперь разница? В любом случае, у нас с ней все закончилось. Сегодня она уедет, останется для меня Аленой навсегда. Мы неплохо провели вместе время, но теперь у нее будет своя жизнь, а у меня своя». Довтян тряхнул головой. «Серик, вот это правильно», — произнес он. «Это ты хорошо сказал». «Она оставила тебе номер своего московского телефона?» — спросил Аркадий. Я покачал головой. «Нет, не оставила». «Вот и хорошо, Серик. Ну их, этих замужних женщин. Нам такие в Москве не нужны». Довтян отсалютовал мне стаканом с компотом. Александров тоже поднял свой стакан. «Что теперь будешь делать, Сергей?» — спросил он. «Какие планы?» Я задержал взгляд на лице очередной блондинки. Та посмотрела на меня, улыбнулась. Я заслонил ее улыбку от своих глаз стаканом с компотом. Ковырнул вилкой омлет. Вопреки желанию, не отодвинул тарелку в сторону. Ответил. «Отдыхать буду, без вариантов. И развлекаться, конечно». Нарек и Аркадий улыбнулись, чокнулись граненными стаканами, где утонули в мутной воде сухофрукты. «Это ты, Серик, правильно решил», — сказал Довтян. «Молодец». «Это по-нашему», — согласился Александров. «Все самое интересное у нас еще впереди». На пляж я после завтрака не пошел. Уснул, едва только Довтян и Александров вышли из комнаты. Спал чутко, тревожно. Дважды вставал и выглядывал в коридор. Сквозь сон мне показалось, что стучали в дверь. В обед Аркадий и Нарек подчивали меня в столовой веселыми байками. Рассказывали о своей московской жизни и о своих планах на будущее. Аркадий рассчитывал, что уже этой осенью он получит новую звезду на милицейский погон. Нарек все еще не расстался с мыслью о поездке во Владивосток. Он лишь еще не решил, отправиться туда весной или дождется лета. Довтян и Александров в один голос призвали меня сменить распорядок дня. Хотели, чтобы я снова спал ночью, а не днем. Я пообещал им, что так и сделаю. Но после обеда снова остался в жилом корпусе. Я выпроводил за дверь своих соседей по комнате. Там их уже дожидались Валентина и Рита с Василием. Вскипятил воду, растворил в кипятке ароматные гранулы кофе. В шортах и с голым торсом вышел на балкон. Зевнул, взглянул на украшенные перистыми облаками небо, зажмурился от яркого света. Утром мне показалось, что сегодня будет дождь, но пасмурным сейчас было лишь мое настроение. Я невольно скривил губы, когда услышал вопль чайки. Снова зевнул и сделал глоток кофе, ожидаемо обжег кипятком язык. Поставил кружку перед собой на низкий перил. Посмотрел на часы, нахмурился. Алену я заметил на ступенях у главного выхода из жилого корпуса пансионата в 16:30 вечера. Примерно в это время я и рассчитывал ее увидеть. Еще утром прикинул, что институтский профессор, Аленин отец, непременно отправится на остановку заранее, как минимум за полчаса до отправления автобуса. Лебедева вышла на улицу, наряженная в бежевый сарафан, в знакомой мне соломенной шляпе и в очках с большими темными стеклами. Держал в руке тряпичную сумку. Громкий стук ее каблуков прозвучал точно в такт биению моего сердца. Вслед за Аленой на ступень вышла стройная женщина с непокрытой головой. В солнечном свете блеснули кудри ее окрашенных хной волос. Женщина будто бы копировала Аленину походку. Также покачивала бедрами, стучала каблуками. Я невольно улыбнулся, когда подумал, что Алена Лебедева очень походила на свою маму и фигурой, и ростом. Переключил внимание на появившегося следом за женщинами мужчину. Седовласого, широкоплечего, заметно выпиравшим, будто бы надутым животом. Мужчина нес в руках два больших коричневых чемодана. Алена заговорила со своей мамой, я невольно прислушался. Смотрел, как семья Лебедевых оглядывалась по сторонам, все трое будто бы прощались с пансионатом и неспешно шли в направлении невидимого даже с моего балкона шоссе. Женщины шагали плечо к плечу, то и дело посматривали друг на друга, переговаривались. Седовласый мужчина шел за ними следом, тащил явно нелегкие чемоданы и будто бы преграждал женщинам обратный путь. Заглянула в мою кружку чайка, она промчалась в паре метров от меня. Стук каблуков я уже не слышал, но о нем мне напоминало ударявшееся ребра сердца. Женщины дошли до изгороди из подстриженных кустов. Со спины их догнал порыв ветра. Он потревожил прическу Алёниной мамы. Алена придержала рукой свою шляпу. Я снова отметил, что мать и дочь Лебедевы со спины походили друг на друга. Стройные ноги, прекрасная осанка. Я посмотрел на соломенную шляпу, на выпиравшие из-под тонкой ткани сарафана Алёнины лопатки. Алена чуть дернула головой и будто бы рассмеялась. Я то ли услышал ее смех, то ли воскресил его в памяти. Невольно улыбнулся, словно тоже ощутил веселье. Пригубил горячую кружку, согрел язык горьковатым напитком. Заметил, что Алена вдруг остановилась, обернулась. Лебедева приподняла лицо, блеснули темные стекла очков. Алена снова придержала рукой шляпу, замерла, точно задумалась. Я почувствовал на своем лице ее взгляд. Отметил, что Лебедева не сняла очки, но я ни на миг не усомнился, смотрела она именно на меня. Я взглянул на ее губы, на родинку под губой, улыбнулся вполне искренне. Лебедева все же выпустила шляпу, махнула мне рукой. Ее отец тоже замер и обернулся. Он безошибочно отыскал меня взглядом. Я рассмотрел его загорелое лицо, глубокие морщины на лбу, прямой нос, впалые щеки, острые скулы. Профессор Лебедев мне показался уставшим и серьезным. Я отсалютовал ему и его дочери кружкой с кофе. Алена улыбнулась. На лице профессора не дрогнул ни один мускул. Лебедев повернулся к дочери и о чем-то ей сказал. Алена кивнула, бросила на меня прощальный взгляд и уже через миг поспешила за своей мамой. Профессор Лебедев тряхнул чемоданами и чинно последовал за своими женщинами. Алена скрылась за поворотом. Я еще пару секунд рассматривал голубую рубашку и серые брюки ее отца, пока они спрятались за кронами деревьев и они. Шаги я не слышал, лишь стучало в груди сердце. Я сделал глоток из кружки и перевел взгляд на блестевшее за деревьями море. За ужином я уселся лицом к окнам, как и во время своего первого посещения этой столовой. Краем глаза замечал проходивших мимо нашего стола женщин, но не поворачивал голову, смотрел в тарелку. Рассеянно разглядывал лежавшую у меня в тарелке запеканку. Изредка я поглядывал и на говорившего сейчас Александрова. Тот теперь сидел по левую руку от Давтяна. Аркадий рассказывал нам истории из своей милицейской работы, снова угрожающе помахивал в сторону Нарека вилкой. У меня за спиной шумели многочисленные голоса, скрипели столы и стулья, позвякивала посуда. Давтян воспользовался паузой в монологе Александрова и произнес: «Поздравьте меня, товарищи, я сделал Валентине предложение. Валечка согласилась стать моей женой». Нарек улыбнулся. Александров подавился запеканкой, закашлял. Он выронил приборы, те звякнули о край тарелки. Постучал себя кулаком по груди. Его широко открытые глаза влажно блеснули. Я опустил вилку и посмотрел на Аркадия, убедился, что тот дышит. Затем перевел взгляд на замершего широкой улыбкой на лице Нарека. Я не понял, пошутил Давтяна или сказал нам правду. Александр смахнул слезы с глаз и спросил. «Нарек, что ты сделал? Повтори, я не расслышал. Или услышал что-то не то?» «Я предложил Валечке стать моей женой», — ответил Давтян. «Сегодня по пути с пляжа. Валентина согласилась. Так что поздравьте меня. Я привезу домой не только морской загар и ракушки-сувениры, но и красавицу-невесту». Аркадий пару секунд всматривался в лицо Нарека, затем повернулся в мою сторону. Я пожал плечами. Аркадий покачал головой, сделал жадный глоток из стакана, смочил горло остывшим какао. «Нарек, это правда?» — спросил он. «Или ты нас разыгрываешь?» «Разве я похож на шутника?» — спросил Давтян. «Даже обидно?» — он скривил губы, дернул плечами. «Я серьезный взрослый мужчина», — заявил Нарек. «Так об этом Валентине сегодня и сказал. Все эти игры в намеки не для меня. Если мне понравилась женщина, значит, я на ней женюсь. Валентина мне нравится». Нарек приподнял брови. «Поэтому я, как честный человек, сразу рассказал ей о своих намерениях», — сообщил он. «Зачем нам с ней ходить вокруг да около? Разве мы дети какие? Сразу определимся, кому из нас что нужно. Так я считаю». Давтян хмыкнул. «Серик, ты мне сказал, Валечка хочет замуж. Ну а я хочу ее как женщину, как жену. Наши с ней желания совпадают. Так зачем нам тянуть? Я сказал Валентине, что мы поженимся в сентябре. Устроим свадьбу на 100 персон. Красиво будет». Нарек взмахнул рукой. «Шампанского будет много», — объявил он. «Хороший коньяк из Еревана земляк пришлет. Займем в ресторане весь зал. Гулять будем так, что во всей Москве нас услышат. Красивая будет свадьба. Я такую уже делал. Это получится не хуже». Давтян окинул столовую взглядом, словно уже представил заполненный гостями свадьбы зал ресторана. Мы с Александровым снова переглянулись. Аркадий хмыкнул, покачал головой. «Нарек, зачем ты спешишь?» — спросил Александров. «Ты уверен, что снова не ошибешься? Мы с тобой уже были женаты. Разве первый раз тебе не научил осторожности? Ведь ты же с Валентиной еще даже... Вы еще не спали вместе». Нарек вскинул руку и указал на Аркадия пальцем. «Вот это ты, Арик, верно заметил. Об этом я Валечке тоже сказал. Я ей честно признался, что восхищен ее красотой, что ее дивный голос радует мой слух. Но рассказал и о том, что уже был женат. Как и она однажды была замужем». Давтян чуть сощурился и добавил. «Поэтому я предложил подстраховаться. Первая брачная ночь — это звучит красиво и романтично. Но что, если в эту ночь мы поймем, что не подходим друг другу? Такое случается, дед мне об этом рассказывал». «И что тогда? Развод?» Нарек улыбнулся, откинулся на спинку стула. Его глаза хитро блеснули. «Валечка — мудрая женщина», — сказал Давтян. «Она сразу осознала всю серьезность момента. Свадьба на 100 персон и штамп в паспорте — дело нехитрое. Но к такому моменту нужно подойти ответственно. 7 раз отмерь, как говорится». Нарек вздохнул, чуть склонил на бок голову. «Поэтому, друзья», — сказал он, — «я вас очень прошу. Погуляйте сегодня вечером пару часиков, с 9 до 11. По пляжу пройдитесь, как Серик говорил. Или в кино сходите. Сегодня как раз в 9 часов начнется вечерний сеанс». Александров усмехнулся, покачал головой. «Чтобы вы за это время 7 раз отмерили?» — спросил он. Нарек пожал плечами. «Ну, 7 или не 7, там будет видно», — ответил Давтян. «Это уже как получится. Все же 2 часа — это не так много. Хочу, чтобы сегодня все было красиво. Вино открою, даже свечку зажгу. Подойду к этому делу ответственно и серьезно». Аркадий шумно выдохнул. Он снова взялся за приборы, разрезал запеканку на 2 неравные части. «Нарек, я уж подумал, что ты всерьез говорил о свадьбе», — сказал Александров. «Я и не шутил, Арик», — ответил Давтян. «Хорошая жена всем нужна. Разве нет? Вот только у женщин на лбу не написано, что они хорошие. В таких делах, Арик, не попробуешь, не узнаешь. Что хорошо одному мужчине, то не понравится другому». Нарек махнул рукой. «Нам с тобой, Арик, нравятся разные женщины», — сказал он. «Это я уже понял». «Но ты правильно сказал, мы с тобой люди опытные в таких делах. Моя прошлая жена уехала в Ереван. Валентина москвичка, далеко ехать не придется». Давтян пожал плечами и добавил. «Это если мы с Валентиной не сойдемся характерами. Но я чувствую, мы с ней похожи, поэтому предпочту попробовать. Ведь, как сказал мудрый человек, кто не пробует, тот не пьет шампанское. Тебе, Рик, я посоветовал бы то же самое». «В каком смысле?» — спросил Аркадий. Давтян пошевелил бровями. «В том самом, Арик», — сказал он. «Я говорю о Рите». «Рита-то тут при чем?» — удивился Александров. Он взмахнул рукой. Нарек уклонился от встречи с Вилкой и ответил. «Где ты, Арик, в Москве найдешь себе такую хорошую женщину? В своей милиции? А вот Рита себе мужчину найдет. Пусть и не такого, как ты. Женщина она красивая, умная. Валя мне говорила, что мужики на заводе на нее засматриваются». Александров нахмурился. «Сами разберемся», — буркнул он. Ткнул ножом в запеканку. «Вот и разберитесь», — согласился Давтян. «Пока вы не разъехались по домам». Он посмотрел на меня и спросил. «Серик, ты вместе с Ариком в кино пойдешь?» Александров мотнул головой. «Я в кино не пойду», — буркнул он. «У Риты вечером буду». «Нет, в кино не хочу», — ответил я. «Послушаю Петин концерт около фонтана». «Так не будет концерта», — сказал Аркадий. «Петр вчера струну на гитаре порвал. Я же тебе говорил. Или нет?» «Не помню. Тогда ладно, в кино пойду. Что там сегодня покажут?» Нарек и Аркадий синхронно пожали плечами. «Один пойдешь или Порошенных позовешь?» — спросил Аркадий. «Я сегодня Рит в кино не поведу. У нее побуду. Раз уж Нарек у нас в комнате с Валентиной, мериться будет». Я усмехнулся, увидел, как засмеялась сидевшая у Александрова за спиной рыженькая девица. Я кинул фигуру девицы придирчивым взглядом. Рыжая почувствовала мое внимание, взглянула в мою сторону, кокетливо улыбнулась. Я поманил девицу к себе пальцем. Мне почудилось, что конопатая побледнела. Она замерла, взмахнула длинными ресницами, ткнула себя в грудь пальцем и спросила. «Я?» — я прочел этот вопрос у нее по губам. «Ты?» — сказал я. Сопроводил свой ответ наклоном головы. Рыжая вскочила, стул под ней едва не опрокинулся, но все же устоял. Девица посмотрела мне в глаза. Медленно, словно загипнотизированная, она подошла к нашему столу. Пока она шла, я хорошо разглядел ее фигуру. Девица остановилась, она смотрела на меня большими зеленоватыми глазами, не моргала. «Привет», — сказал я. «Привет», — едва слышно ответила рыжая. Я отметил, что у нее приятный голос, но... «В кино со мной пойдешь?» — спросил я. «Сегодня, вечером». «С тобой?» — мне показалось, девица пошатнулась. «Да, со мной». Рыжая судорожно сглотнула и тряхнула головой. «С тобой пойду», — ответила она. Ее уши и щеки покраснели, будто оттаяли после мороза. «Прекрасно», — заявил я. «Жди меня без 15:09 около фонтана. Договорились?» Девица снова кивнула. Выдохнула. «Договорились». «Тогда увидимся вечером», — сказал я. Помахал девица рукой. «Увидимся», — выдохнула рыжая. Она нерешительно улыбнулась. «Можешь идти», — подсказал я. Девица кивнула, развернулась и на негнущихся ногах пошла к своему столу. Я увидел, как она подняла руки и прижала их ладонями к груди. Ее подружки глуповато хихикнули и зашушукались. Аркадий проводил девицу взглядом, повернулся ко мне и поинтересовался. «Сергей, как ее зовут?» «Понятия не имею», — ответил я. «Почему ты не спросил?» Я дернул плечом и пообещал. «Вечером спрошу».